«Не сомневаюсь», — ответил Окш. «Особенно про то, за какие такие грехи ты однажды живьем закопала в землю еще совсем маленького ребенка». «Ах ты, паразит!» – удивилась Генобра. «Ничего не забыл. Все помнишь. Сглупила я, не спорю. Мрызлом тебя надо было скормить или в огне сжечь. Выжил волчонок, надо же такому случиться. А кто ты такой на самом деле, помнишь?» «Помню. Отроди Клайнора». «Не можешь ты этого помнить!» Генобра забилась норами так, словно это не Рагну, а именно ее должны были разорвать сейчас неведомые внутренние силы. «Не можешь! Кто же это успел тебя надоумить? Ведь все причастные к твоему рождению мертвы! Неужели пророчество Адракса сбывается?» «Говори, что же ты умолкла?» Окша вновь охватила непонятное волнение. «Ну и скажу!» Генобра овладела собой и даже попыталась улыбнуться безобразной дыркой без губы во рта. «Ты станешь тем, кем тебе предначертано, только при одном условии. Если получишь завещание Азда. Без него ты даже с клинком ничто. Убьешь одного Максара, двух, трех, хоть десятерых. Это все. Бывали уже такие герои до тебя. Чтобы изжить весь наш род, нужно иметь могущество богов или оружие богов, тайну которого якобы знал Аст. Вот и получается, что без меня тебе никак не обойтись». «Хватит вам болтать», – прервала их разговор Рагна. «Разве ты не видишь, что она умышленно тянет время? То ли подмогу ждет, то ли надеется, что я сдохну в ближайшее время. Говори, тварь, где ты хранишь противоядие?» «Не скажу», – оскалилась Генобра. «Обмануть вам меня не удастся. Угрозы и соблазны тоже не помогут. Ведь я прекрасно понимаю, что уже обречена. Из этого подвала мне никогда не выйти. Пусть даже я открою вам все тайны Вселенной. Да и плен меня не устраивает. Не выдержу я долго в заточении. Стану рваться на волю. Тут вы меня для собственного спокойствия и прихлопнете. Уж лучше умрем вместе». «Ах, вот ты как!» – зловеще произнесла Рагна. «Что же, я была готова к такому ответу». Она требовательно взмахнула рукой, и выскочивший из темноты лемур вручил ей новый, доселе еще невиданный инструмент – внушительных размеров пилу, полотно которой поблескивало алмазной пылью. «Что это ты задумала?» – насторожилась Генобра. «А ты как будто не догадываешься. Я сделаю с тобой то же самое, что ты хотела сделать с ним», – Рагна кивнула на Окша. «Превращу в обыкновенного человечишку, в жалкую бабу, которая не умеет хранить секретов, не может терпеть боль и не в состоянии убить саму себя». «Никому еще не удалось сотворить такое с истинным Максаром», – сказал Генобр уже без прежнего опломба. «Не теряй понапрасну время. Жить тебе осталось совсем недолго. Зачем подыхать в этой мрачной норе? Выйди на свежий воздух к небесному свету. Устрой прощальный пир. Познай, наконец, радость плотской любви и умри в объятиях возлюбленного с бокалом вина в руке». «Не заговаривай мне зубы». Рагна рывком перевернула раму в вертикальное положение, так что ноги Генобры оказались выше головы. «Ох, не за свое дело ты взялась, дочка. Прежде чем печь пироги, надо сначала научиться месить тесто. Это даже твой дружок-пекарь подтвердит. Ты еще и мрызла толкового не сделала, а собираешься изменить сущность Максара. Ничего у тебя не получится». «Это уже пусть тебя не волнует», – Рагна всадила полотно пилы в лоб Генобры. «Да кто же так делает? Сначала надо кожу с черепа снять, сосуды прижечь. А не то зальешь мозг кровью, а потом не различишь, где какая извилина». «Различу», – буркнула Рагна, нажимая на пилу, издававшую противный скрежет. «Недаром, говорят, родила дуру на свою голову. В самую точку сказано. Из моей утробы вылезла, а теперь мою голову пилит. Дожили!» «Не волнуйся», – пообещала Рагна, отделяя в кривь и в кость надпиленную крышку черепной коробки. «Скоро ты забудешь и про свою утробу, и про меня, и даже про то, что когда-то была Максаром. Но это потом. А сейчас я, наоборот, заставлю тебя вспомнить кое о чем. Например, об ощущении боли». «Перестань!» – взвыла Генобра. «Не трогай меня больше! Я все расскажу сама!» «Поздно!» – ответила дочка, сосредоточенно тыкой тонкой спицей в обнажившееся вещество мозга. «Ты опять попытаешься обмануть меня. Заставишь вместо противоядия выпить яд или еще какую-нибудь гадость придумаешь. Лучше, если я сама доберусь до истины». Ничуть не смущенный столь странным диалогом родных существ, Окша внимательно наблюдал за операцией. Его отношение к Генобре было таково, что случайно искра жалости, появись такая вдруг, неминуемо погасла бы в океане ненависти. Прошло еще немного времени, и поведение Генобры, из вскрытого черепа которой торчало уже несколько десятков спиц, стало меняться. Она уже не говорила, а заговаривалась, не бронилась, а вещала на манер оракула. Ее смех теперь почти нельзя было отличить от рыданий. «Потерпи еще немного, мамаша. Кажется, я нашла то, что искала. Самую суть твоей души. Согласись, я способная ученица. Только подход к делу у нас разный. Пока ты дубила мрызлом шкуры, наращивала клыки и превращала руки в клешни, я подбиралась к самому главному, к мозгу. Хочешь, я сделаю тебе сейчас больно? А сейчас приятно. А если одновременно и больно, и приятно? Правда, странное ощущение. Я уже испытывал это на себе. Петелька за петелькой и свяжется чулочек», — забормотала словно забытье Генобра. «Белый пес, черный пес, пегий пес». «Череп у тебя крепкий, а у Мишка слабый». Рагна продолжала ковыряться своими спицами в мозгу матери. «Ничего, сейчас мы копнем поглубже». «Беда за бедою, как по ниточке идет», — сказал Генобра без всякого выражения и вдруг взревела. «А-а-а-а!» Ее здоровый глаз заворочился в орбите и дико уставился на Окша. «Ты отомстишь за меня! Ты прибьешь эту неблагодарную сучку! Даже если она будет последней твоей жертвой, сын Клайнора. Пусть ее череп венчает обелиск, сложенный из костей Максаров. Только прошу, не убивай ее сразу. Заставь помучиться, как мучаюсь сейчас я. Слава Мстителю! Пусть воцарится он в этом мире». «Угомонись», — пригрозил ей Рагна. «Мучается она, понимаешь ли. Если кто-то сейчас здесь и мучается, так это я. У тебя не мозги, а лабиринт какой-то». «Радуйся, дочка, ты не умрешь на этот раз». Генобра не обратила на ее слова никакого внимания. «Тебя убьют чуть позже. И сделает это не кто-нибудь, как твой единоутробный брат, присутствующий здесь. Ты ведь тоже отродье Клайнора, моя дорогая. Я прекрасно знала вашего отца. Пусть ему и кнется сейчас в тех краях, куда он ушел. Жаль, что я не вытравила тебя из своего чрева. Но тогда бы ты не познала тех мук, которые тебе еще предстоят». «Ну все, ты мне надоела». Рагна резко ткнула спицей куда-то под лобную кость, и голос Генобры сразу оборвался, хотя язык продолжал шевелиться, а горло раздуваться. «Долго ты еще будешь возиться с ней?» – поинтересовался Окш. «Сейчас начнется самое главное». Рагны уже овладел какой-то азарт, противоестественный для человека, но, возможно, вполне нормальный для Максара. «Щит, прикрывающий душу мамаши, уже рассыпается. Очень скоро я узнаю все, что мне нужно». Спицы торчали с головы Генобры, как иглы из загривка дикобраза. Рагна, вооруженная тонким стилетом и миниатюрными клещами, что-то резала и отщипывала, отщипывала и опять резала. Голодные лемуры вертелись тут же, на лету подхватывая ошметки мозговой ткани. Любопытство ради, Окш попробовал проникнуть в лишившиеся защиты сознания Генобры, но там сейчас творилось такое, что у него самого закружилась голова. Уж если согласиться, что человеческая душа – омут, то душу Максара в этом смысле можно сравнивать только с вулканом. «Не лезь!» – прикрикнул на него Рагна. «Не мешай мне!» Стилеты клещи уже улетели в сторону, и она опять была целиком поглощена своими спицами. Трогала то одну, то другую, и при этом внимательно прислушивалась к чему-то доступному только ей одной. «Я вижу склянку с противоядием так же ясно, как будто бы до нее можно дотянуться рукой. Только бы не спутать потом. Там есть и другие, очень похожие. А какая доза нужна мне?» «Ага, не меньше одного глотка». «Узнай обязательно про завещание Азда», — напомнил Окш. «Подожди. Не все так просто, как тебе кажется. Есть большая разница, в чем ты копаешься, в собственном кармане или в чужом гардеробе. Тут столько всего». «Почему ты не позволяешь мне заглянуть в сознание Генобры? Есть вещи, в которых я разбираюсь получше тебя». «Посмей только», — она пригрозила ему кулаком. «Это моя мать, и все, что осталось после нее, должно принадлежать мне, в том числе и воспоминания. Если ты ослушаешься, я целиком сотру ее память, и тогда ты можешь навсегда распрощаться с надеждой получить это самое завещание». Дабы как-то уязвить строптивую девчонку, Окш с притворной заботой посоветовал. «Только постарайся не набраться от мамаши всякой дряни. Ты по сравнению с ней то же самое, что бокал игристого вина против бочки нечистот. Сама понимаешь, что будет, если все это смешать». «Чужой опыт и чужие знания помогают избежать собственных ошибок», – парировала Рагна. «Не уверена, что способы соития со скотом разных пород когда-нибудь пригодятся мне. Однако девушке моего возраста не помешает знать и это». «Вред знаний состоит в том, что их хочется применить на деле. Такова природа человека, а уж тем более Максара. Рано или поздно ты преуспеешь во всех пороках, о которых пока знаешь только понаслышке». Эту сомнительную мудрость Окш перенял у одного из оружейников, чей преклонный возраст оберегал его от всяческих пороков куда надежнее, чем высокая мораль. Впрочем, Рагна не обратила на эти слова никакого внимания. Ее живое лицо было сейчас непривычно сосредоточенным и суровым. Поколдовав еще немного над своими спицами, она принялась торопливо выдергивать их. «Вот и все. Хватит. Устала. Да и внутри все высохло. Пойду искать противоядие, а ты побудешь пока здесь. Потом я пришлю за тобой кого-нибудь. Ведь как-никак я теперь полноправная хозяйка всей этой берлоги. Ох, забегают у меня эти прихлебатели и приживалки». «Ты узнал что-нибудь о завещании?» – нетерпеливо спросил Окш. «Почему ты увиливаешь от ответа?» «Говорю тебе, я устала. После поговорим». «Да, чуть не забыла. Окажи последнюю услугу моей мамаше. Негоже, если эти мерзкие уродцы сожрут ее живьем». «Хорошую работку ты нашла для меня. Добивать твоих родственников». «Для губителя Максарф это не работа, а удовольствие». Рагна отвела взгляд в сторону. «Ты поверила этой подстрекательнице?» Окшу не оставалось ничего другого, как вновь изобразить возмущение. «Разве не ясно, что она хочет стравить нас? Ее словам нельзя верить. Чего стоит только заявление о том, что мы брат и сестра?» «Я давно не верю словам. С тех самых пор, как научилась читать в душах. А ее душа сейчас так же беззащитна, как душа едва родившегося ребенка. Только мать знает о том, чье семя оплодотворило ее лона. Все, что случилось незадолго до нашего появления на свет, скрыто тайной. Но имя Клайнора известно каждому Максару и каждому жестянщику. Вот так-то, братец». Она повернулась и направилась к дверям. «Эй!» – крикнул вслед Рагни Окш. «Как же я их прикончу? Не голым же руками!» Девчонка вытащила из волос массивный гребень и, не оборачиваясь, швырнул его Окшу. «Надеюсь, ты используешь эту штуку по назначению», –